Максим Горький. Рассказ «Мамаши Кимских». Читает Сергей Алексяк. Вошел я в город вечером. Красные облака рдели над крышами. В неподвижном воздухе взвешена розоватая пыль. Суббота. В церквах благовестят ко всенощной. Из ограды маленькой убогой церковки, затисканной в глухой тупик, застроенные каменными домами, бородатый босой мещанин выгонял палкой свинью и 7 штук пестрых поросят. Против паперти стояла, как вкопанная, женщина в черном платье, в черном прожившем платке. Она озабоченно пересчитывала медные деньги. Сосчитает, уложит на ладонь столбиком, посмотрит в пыльное небо, на синюю глину колокольни и, надув толстые темные губы, снова начинает считать. Зашел в трактир, спросил бутылку пива и, глядя в окно, задумался. Что проклинать, что благословлять? Я еще очень молод и в поисках устойчивого равновесия качаюсь во все стороны. Мне кажется, что жизнь бессмысленно дразнит меня, показывая мне свои отвратительные унижающие гримасы. То, что мне опытные люди советуют благословить, скучно, бесцветно и мертво. Проклинать же рекомендуют именно то, что мне нравится. В общем, я ничего не понимаю. Иногда мне кажется, что в голове у меня нет никаких мыслей. Там, как пыль в воздухе, взвешены и прыгают какие-то разноцветные шарики. Больше ничего. А хуже всего то, что я, кажется, все меньше верю тем мудрым людям, которые говорят мне, что они-то все поняли. Мне трудно и глупо, как вот этой мухе, которая бьется головой о стекло окна. Как будто ничего нет, а непроницаемо. По безлюдной, скучной, чисто выметенной улице идет необыкновенная старуха. В ее походке есть что-то птичье, летящее, ныряющее. Неожиданные, неоправданные фигурные изгибы, изломы. Пугливые прыжки назад и в сторону при встрече с людьми. Люди тоже отскакивают от нее, провожают старуху косыми взглядами. Хмурятся. Поистине, походка ее напоминает капризный и резвый полет ласточки. Сходство с птицей еще более усиливают пестрые лохмотья, развиваясь на ее маленькой легкой фигурке. Она вся в каких-то лоскутках. На серых волосах птичьей головы бумажные ленты. Голова тревожно вертится на тонкой шее. Остренький нос что-то вынюхивает. Короткая нижняя челюсть непрерывно шевелится, жует воздух. На темной коже подбородка торчат седые волосы. Из-под подола юбки, обильно и, должно быть, нарочно украшенные разноцветными заплатами, мелькают грязные голые ноги, звериные лапы. Такие же лапы судорожно хватаются за столбы фонарей, тумбы, заборы и стены домов. Человеческого мало в этом странном существе. Оно напоминает химеру, уродливую выдумку и кажется слепым. Глаза спрятаны в темных ямах и под густыми клочьями сердито соединенных бровей. Вот она перешла улицу, подпрыгнула, возвратилась, идет под окном. Спрашиваю буфетчика, это кто? «Мамаша Кимских», отвечает он с той гордостью, с какой в провинции говорят о монументах знаменитым людям, Карамзину в Симбирске, в Казани – Державину. Буфетчик – старый человек, сытый, с гладким лицом актера или повара. У него вставные зубы, он любезно улыбается золотой улыбкой. Хотя я не прошу его об этом, он бойко, с удовольствием и даже как будто с восхищением рассказывает о мамаше Кимских. Некто Кимской, помнится, князь, молодой человек, приехал откуда-то из-за границы хоронить отчима своего. Похоронил, влюбился в актрису, быстро прожил с нею унаследованное состояние и, решив, что больше жить незачем, выстрелил себе в рот – но от этого не умер, а только вырвал себе язык и, прострелив шею, остался жить, онемев. Голова у него свернулась на бок. Когда он, тяжко раненый, лежал у себя в старом барском доме, к нему приехала девушка-институтка, родственница его вотчима. Стала ухаживать за ним, вылечила, поставила на ноги и в 11 лет жизни с ним родила ему 5 детей. При жизни Кимского она кормила его и детей, зарабатывая уроками музыки и рисования, продавая мебель и вещи. А когда Кимской умер, 13 комнат 2-этажного дома были совершенно опустошены, и мамаша с детьми забилась в 2. Блестяще ухмыляясь, буфетчик говорил: «Все распродала. Дети на полу спят, и сама валяется на полу. Разве иной раз сено, соломы украдут? Совсем одичали». Он восхищался, буфетчик, восклицая жирненьким голосом: «Ни зеркал нет, ничего. Добрые люди интересовались, зачем она муку эдакую взяла на себя. Фамилию, говорит, поддержать надо. Невозможно, говорит, чтоб такая фамилия вымерла. Кимские, дескать, Россию спасали много раз». Конечно, это глупая фантазия. Отчего Россию спасать? Россию никто похитить не может. Россия не лошадь. Ее цыгане не своруют. 28 лет бегала по улицам города мамаша Кимских. Жилистая, лохматая, голодная волчиха бегала, двигая челюстью, и всегда что-то нашептывала, как молитву твердила, хотя злая. Она так оборвалась, обносилась, одичала, что порядочные люди уже не пускали ее к себе. И она не могла больше учить детей их музыке, рисованию. Стремясь насытить своих детей, она воровала овощи по огородам, ловила на чердаке голубей, воровала кур, летом собирала щавель, съедобные корни, грибы и ягоды. В зимние ночи в метели ходила в лес воровать дрова, вламывала доски из заборов, чтоб согреть хотя одну печь полуразрушенного дома. Весь город изумляла неиссякаемая энергия мамаши. Ее даже будто бы не преследовали за воровство. Разве иногда побьют маленько? Но чтобы в полицию отправить — никогда. Жалели ее. Горожан удивляло, что она не просит милостыню. Ее даже уважали за это. Но никто никогда не помогал ей жить. «А почему?» — спросил я. «Как вам сказать? Потому надо думать, что уж очень злая и горда. Хотелось поглядеть, докуда этой гордости хватит. Теперь уж 4 стали ей милостыню подавать. Теперь она совсем с ума сошла. И как вы думаете, на чем? Представьте себе, на детях. Дети мои, — кричит, — на царство рождены. Борис — царь польский, Тима — болгарский, Саша — греческий царь. Вот как она. А мы этих царей бьем. Они все в мать пошли, воры. Бориска даже горбат, из окна вывалился, будучи ребенком. Тимофей — дурачок. Александр — глухонемой. Еще один меньшой тоже выродок. Главное, все воры, а Борис особенно нахален в этом. Только из старшего, Кранида, человек вышел. Он бойцом на бой не работает. Этот скромный, тихий, матери и братьев стыдится, не живет с ними, не знает. Недавно женился на прачке. А мамаша все шмырит, бегает, прокорма ищет дармоедом своим. Замечательная. Даже владыка удивляется. Вот, говорит, какое терпение неисточимое. Учитесь. Милостыню подать ей надо умеючи. Людей она боится, отвергает нас, кричит: «Прочь!» Оглушительно поет канарейка. Изумляясь силою, скрытой в таком ничтожном комочке желтых перьев, крошечных мускулов и тоненьких изящных косточек. Пение канарейки всегда напоминает мне рыдающий крик осла. Буфетчик благодушен, словоохотлив и удивлен благополучием своего бытия. Я не заметил, когда он прервал где-то рассказ о мамаше Кимских и почему заговорил о себе. Мне судьба за всякую неприятность аккуратно платила удовольствием. С женой я жил 17 лет душа в душу, но при ней у меня болели зубы. И рвал я их, и драл, ноют. А умерла жена, и зубы в тот же год перестали болеть. Значит, существует равновесие событий. Жаловаться — грех. Он, очевидно, забыл, что зубы у него искусственные. «Глядите, глядите, вон тащится польский царь!» Посредине улицы двигается на кривых ногах большая охапка соломы, неумело связанная мочальной веревкой. Человека под соломой не видно, а только паучьи тонкие ноги. На левой ноге штанина оторвана, и видно голое, неестественно вывернутое колено. «Вот-с», — говорит буфетчик и смеется вежливым смешком. Ночь. Сквозь деревья виден рыбий глаз луны и несколько далеких одна другой звезд. Гудят провода телеграфа. Синеватый воздух над моей головою пахнет пылью и чем-то гнилым. Предо мною двухэтажный дом с тремя облупленными колоннами по фасаду. Зияют окна верхнего этажа, рамы из них выломаны, колоды тоже. Вывалилась и часть кирпичей. Окна зубчатые, рваные дыры, и кажется, что из них на улицу холодным дымом лезет густейшая тьма. Вокруг дома ничего нет, ни забора, ни служб. От широких ворот остались только кирпичные обломанные столбы. Дом как будто выброшен из города на пустырь. Пять окон, два из них тоже без рам, с выломанными косяками, заложены кирпичом. Сквозь мутное стекло одного из трех, крайнего, просвечивает рыжеватое пятно лампы. Это окно, несмотря на духоту, закрыто и даже забито снаружи доскою наискось. Очевидно, рама сгнила, и открыть ее нельзя. За окном шумят. Шум похож на лай и вой собак. Кажется, кто-то плачет. Два голоса наперебой кричат. «Валет пик! Врешь, король! Две копейки! На-ка, выкуси!» Из-за угла дома выползает призрачная фигура неопределенных форм. Кажется, что она идет на четвереньках. Присмотревшись, узнаю. Это мамаша Кимских. Она, согнувшись, подбирает что-то с земли, кладет в подол. Слышно, как она ворчит. Вот она подползла ко мне, почти наткнулась на мои ноги, стремительно выпрямилась и, бросая в меня щепками, прутьями, кричит: «Проклятый!» Это неестественный, нечеловеческий крик. Человек не может, не должен так кричать. Вблизи мамаша Кимских маленькая, точно подросток. Это, вероятно, потому что она в одной рубахе. Сгибаясь под прямым углом, она хватает с земли пыль, сор, швыряет в меня и зовет режущим голосом: «Дети! Дети!» Я слышу топот босых ног и ухожу. Меня провожают раздраженные возгласы. «Тащи ее! Дура! Кто ее выпустил?» Молодой неокрепший босок произносит слова сквернейшей русской ругани. Светает. Сижу на скамье городского бульвара, и очень хочется спросить кого-то: «А зачем это нужно? Мамаша Кимских и подобные ей, кому нужны бессмысленные страдания человека?» Мы читали рассказ Максима Горького «Мамаша Кимских».